Старость. Когда Музония Руфа спросили, как жить в старости, он ответил: «Так же, как и в молодости, согласно природе. Подчиняться судьбе, понимать, что есть зло, что благо». Старость можно прожить по-разному. Вот вам истории двух пожилых дам, с которыми мне посчастливилось долго общаться. Первая дама много работала, чтобы семья ни в чем не нуждалась. Однако дети и внуки выросли, муж умер, и работа осталась для нее единственным досугом. Там были друзья, там прошла вся ее жизнь. Она до последнего тянула с выходом на пенсию. А когда все же пришлось это сделать, оказалось, что ей совершенно нечем заняться. Она живет в отдельной квартире и практически никуда не выходит. Раньше она ходила в магазин, но потом и это стало тяжело. А весь ее досуг — это телевизор и чтение книг, большинство из которых она уже читала. Когда сын предложил научить ее пользоваться интернетом, она отказалась, потому что ей есть что почитать. Периодически ей звонят подруги и приезжают внуки. Но кроме этого, в ее жизни ничего не происходит. Эта дама чувствует, что не живет, а доживает. Вторая пожилая дама также очень долго работала. Не только ради денег. Ей дико нравилось то, чем она занималась. В свободное время она путешествовала и не перестает путешествовать до сих пор. Она рассказывала, как однажды праздновала Новый год на борту корабля, плывущего по Нилу мимо Долины Царей. А в другой раз отмечала этот праздник в Венской опере с внучкой в роскошном платье и с бокалом шампанского. Ей всегда был интересен этот мир. Несколько лет назад внучка зарегистрировала ее в социальной сети. С тех пор эта дама активно постит новости мира искусства и переписывается с художниками. Раз в неделю она обязательно идет в баню. Иногда балует себя билетом на концерт или ужином в хорошем ресторане. У нее всегда огонь в глазах. Эта женщина показала мне, что не нужно ждать жизни своей мечты. Нужно создавать ее самостоятельно. Сравнив эти две жизни, я поняла, что старость действительно может стать настоящим проклятием. Но только проклинаем себя мы сами. Сами отрезаем путь к радости, потому что он требует больше смелости, чем путь к смерти. Старость — особенное время. Старость вдруг наваливается всей тяжестью на их еще ребяческие души. А они к ней не подготовлены, они беспомощны и безоружны. Они ничего не предусмотрели заранее и с удивлением обнаруживают, что внезапно состарились. Ведь они не замечали ежедневного приближения к концу. Так беседа, чтение или напряженное размышление обманывают путешественника, и он оказывается на месте, не заметив, как приехал, — писал Сенека. Старость, как лиса на охоте, подкрадывается незаметно. В душе вы все еще тот человек, которым были два десятка лет назад. Но ваше тело уже не выдерживает привычных нагрузок. Как вы отнесетесь к этому? Будете ли пытаться быть таким же, как раньше, ненавидеть бессилие своего тела и естественный порядок природы? Или найдете нечто новое для этого периода жизни? Бессмысленно отрицать, что старость многое меняет. Стоики предлагали смотреть на нее как на особенный ценный момент, когда утихают желания плоти. «Человек создан не для наслаждения», — говорил Музоний Руф. «Собака сторожит дом, лошадь возит груз, а у человека свой долг, который на него налагает наличие разума. В старости у человека остается меньше возможности наслаждаться. Его тело уже не выдерживает ни секс, ни тяжелую пищу, ни спорт, ни другие удовольствия. Поэтому на первый план выходит именно духовная жизнь, предназначение как человека. Ибо природа каждого существа влечет его к раскрытию наибольшего ее достоинства. Отсюда следует, что человек, конечно, не тогда живет согласно природе, когда живет в наслаждении, а тогда, когда живет в добродетели. Именно тогда он по справедливости достоин похвалы, может гордиться собой, исполнен доброй надежды и отваги, которым обязательно сопутствует благое веселье и возвышенная радость. Можно сказать, что старость — это период, когда человек находит время для истинного осмысления жизни. Это возможность воспринять всей душой секунды, которые вы проживаете. Свет солнца на лице, вой вьюги, бьющийся в окно, щебет птиц в ночной тишине. Это время, отданное для глубочайшего проникновения в тайны жизни. Время раздумий, время философской практики. Если ты, уже приблизившись к концу, оставишь все, будешь чтить лишь свое господствующее начало и божественное в тебе. Будешь бояться не того, что когда-нибудь жизнь прекратится, а того, что никогда не начнется жизнь, согласная с природой, то станешь человеком, достойным произведшего тебя мира, — говорил Марк Аврелий. Ошибка считать себя самым умным. Изящно возразил мудрый Лелий какому-то человеку, сказавшему: «В мои 60 лет...» «Скажи лучше, не мои 60. Привычка исчислять утраченные нами годы мешает нам понять, что суть жизни в ее неуловимости, а удел времени всегда оставаться не нашим». Сенека. Многие в старости грешат тем, что считают себя самыми умными просто потому, что много прожили на свете. Но суть разума не в том, сколько времени вы им владели, а сколько вы им пользовались, верно? Итак, пусть седина и морщины не заставляют тебя думать, что человек прожил долго. Скорее, он недолго прожил, а долго пробыл на земле. Ведь, встретив человека, которого буря настигла при отплытии из гавани, и разбушевавшиеся ветры долго гоняли по кругу, не вынося из родного залива, ты не станешь считать его бывалым мореходом. Верно, он долго пробыл в море, но не совершая плавания, а болтаясь в волнах игрушкой ветров. Когда человек считает себя самым умным, он начинает отрицать новые знания. Зачем ему новые? Он и так все видел. Стагнация, когда вы существуете только в знакомом окружении, не приносит ничего, кроме уныния. Довольный своей жизнью человек — тот, кто постоянно развивается. Поэтому мудрец до самой смерти открыт новым знаниям. Что делать, если вы все упустили? Одна из основных печалей старости — это сожаление о том, что вы упустили в прошлом. Они возникают от того, что мы воспринимаем старость как конец жизни, а не как ее отрезок. А ведь старость — это точно такое же время жизни, как и юность или детство. Возраст налагает свои коррективы, но не ограничивает в любви и достижениях. Поэтому не надо сожалеть. Пока вы заняты сожалениями, вы снова пропускаете то, что могли бы сделать сейчас. И об этом вы станете сожалеть завтра. Поступайте как стоический мудрец. Упущенное он возместит бережливым использованием жизни настоящей. Переход к достойной жизни от раскаяния — самый надежный. Как подготовиться к старости? Если же кто думает, что лучшее утешение в старости — это богатство, и если его иметь, проживешь беспечально, тот думает неправильно. Богатство может, конечно, доставлять такие удовольствия, как еда, питье, любовные и прочие наслаждения. Но никогда не доставит его обладателю душевное спокойствие и беспечальность. Свидетельством тому то, что многие богатые люди были исполнены скорби, отчаяния и считали себя несчастливыми. Поэтому богатство — не лучшая защита в старости. Как считал Музоний Руф, основным богатством в старости станут знания жизни и философии. Если вы знаете, что не стоит бояться смерти, полагаться на судьбу, поддаваться страху и ненависти, то справитесь с печалью и чувством одиночества. В старость нужно брать накопленную мудрость, ибо нет достояния надежнее. Депрессия в пожилом возрасте часто связана с социальной изоляцией и чувством ненужности. От этого нас может уберечь общительность и умение налаживать новые связи с людьми. Пожилой Сенека в письмах писал о своей усталости от жизни и о том, что он живет во многом ради своей жены и друзей. Как мы уже говорили, стоический мудрец никогда не удалится в горы, чтобы медитировать в одиночестве. Стоик, как гражданин, до последнего будет частью общества, в котором он живет.